В одном из ресторанов казино «Лорелей» происходил в это время совсем другой разговор. «Должна признать, Макс, — говорила Лаверна, — ты приняла это гораздо лучше, чем я рассчитывала». Максина нахмурилась. «Приняла что? Ты знаешь, что пришлось отступить перед Виллардом Шуттом и его людьми. Я знаю, тебе нелегко сложить оружие». «Не говори глупости, Лаверна!» Максина улыбнулась. «Мы вовсе не закончили с молодым мистером Шуттом. Я считала, что ты это понимаешь». Лаверна удивленно наклонила голову к плечу. «Ты собираешься нарушить слово? Никогда не думала, что ты на это способна, Макс». «Кто сказал, что я собираюсь нарушить слово?» — спросила королева преступного мира. «Я обещала только отказаться от попыток захватить контроль над верным шансом. Но от этого плана, как ты помнишь, мы уже тогда почти что отказались. Ну, конечно, мы с тобой понимаем, что если верному шансу не угрожает опасность с моей стороны, это не значит, что ему вообще не угрожает опасность. Более того, что касается безопасности, то я ничего не говорил о том, что оставлю в покое мистера Шутта и его роту». «Это правда», — признала Лаверна. «Мне пришло в голову, что множество людей видело сегодняшнюю передачу, когда я в сущности заявила всем и каждому, что верный шанс не входит в мою сферу влияния». «Ты хочешь сказать, что ее могли видеть некоторые другие семьи?» «Или якудза», — подтвердила Макс. «Помнишь, мы обе сочли рассказанную этим подложным Джонаси историю, достаточно правдоподобной, чтобы принять ее всерьез? По правде говоря, на этот случай, если они пропустили передачу, я пошлю им копию записи вместе с запиской от себя лично. Даже если они не заинтересованы в верном шансе, уверена, их очень заинтересует рассказ о том, что кто-то притворился их представителем. Я также велела навести справки. В самом ли деле некий бармен когда-то состоял в клубе мотолетчиков-преступников? А если состоял, то при каких обстоятельствах оставил их компанию?» Лаверна откинулась на спинку стула и пристально смотрела на хозяйку. «Ты вправду ни перед чем теперь не становишься, да?» «Как ты сама заметила, Лаверна, я не люблю проигрывать. Однако ты, по-видимому, совершенно не обратила внимания на самый сомнительный из моих маневров. Ну и неудивительно, молодой мистер Шут тоже его упустил из виду». «Какой же?» Максина прищурилась, глядя вдаль. «Подумай немного, Лаверна. Уж кто-кто, а ты-то должна знать о том преувеличенном интересе и подозрительности к казино и их владельцам, которые испытывают налоговые инспекторы. Ну, сегодняшняя передача не только предупредила наших коллег об открывшихся возможностях в верном шансе, но также поставила в известность наших традиционных противников о том, что мистер Шут теперь входит в число владельцев казино. И я думаю, он пока даже не подозревает, какие неприятности ему грозят с этой стороны». Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Апкул у микрофона».